Может быть, вы уже тоже сможете ее использовать, поскольку вы уже не подростки, а чуть старше. Но вот он говорил, когда вы общаетесь, как взрослый человек с подростком, и, в общем-то, начинаете ему что-то объяснять, банальные вещи. Для взрослого человека настолько банальные. Там, ну, зачем тебе колоть себя, вот, дырки делать в своем пространстве энергетическом и телесном? Да? Ну, зачем тебе употреблять это? Зачем тебе вот как бы там дурью маешься, в подвалах сидишь, вместо того, чтобы спортом заниматься? Ну, какие-то вот настолько банальные для взрослого человека вещи, что он это объясняет подростку, а подросток говорит, ты дурак, ты ничего не понимаешь в жизни, надо все попробовать. Да? Там групповик, здесь у кого-то, там грибочка, там еще что-нибудь. Надо все попробовать, жизнь так прекрасна. Надо... Вот он вам объясняет это, и тут вы вдруг чувствуете, что в глубине души что-то у вас всплывает, наконец доходит до головы, и вы осознаете, что вот у вас-то этот опыт уже есть, вы уже прожили какой-то кусок жизни и понимаете больше. А у этого ребенка еще не дозрели мозги до этого. И тесать кол на его голове сейчас бесполезно, потому что он не понимает вообще, о чем вы говорите, как взрослый человек. И вот то, что у вас всплывает, да, и называется вашим личным ресурсом или личным опытом. Еще раз говорю, трудно это дифференцировать, но тем не менее можно дифференцировать. Личный опыт – это, конечно, то, что вы накапливаете в своей жизни. Любые события, которые вы переживаете, вполне нормальные события, это вызов жизни. Упала, ногу вывернула. Поссорилась с молодым человеком, была такая любовь, разошлась. Смотрел в кармане, денег нет, придется день поголодать, два недели. Родителям объясняют, что ты уже взрослый человек, 16 лет, вообще ответственный за свою жизнь. А родители все это не понимают, скандал устраивает. И все это переживание, переживание, переживание. И это нормальное переживание, как я говорил на прошлой жизни. Ой, на прошлых лекциях это жизнь. Каждая лекция – это отдельная жизнь. Или кусок жизни. Так вот, в прошлых кусках жизни я вам это подмечал. Если вы этот личный опыт используете для своего духовного роста, то это очень полезная вещь. Если вы накопили этот опыт с разными катастрофами, тяжелыми событиями в жизни, утратами своих близких, друзей, товарищей, любовь и так далее. Но не используйте это, то тогда этот личный опыт становится грузом. И поражаешься иногда, когда приходит человек на консультацию, выясняя его биографию и его как раз вот события его жизни, которые он ну, лихо, не лихо, но тем не менее преодолел. Я иногда думаю, зачем этот человек здесь сидит? Приходит женщина, которая вытащила из клинической смерти своего отца, сама побывала в клинической смерти, утратила ребенка, утонула там, что-то еще такое сделала. И, в общем, вся жизнь ее, это была какая-то, ну, просто подвиг. Просто подвиг. И она сидит передо мной, и я говорю, вы что пришли ко мне консультироваться? Да? Это я должен к вам прийти консультироваться. Вы прожили такую жизнь. Но я же и понимаю, что этот человек пережил такие события серьезные, но, как бы это называется, уроков никаких не вытащил из этих событий. Просто это тяготит, как вот я несчастный, потому меня Господь Бог наказал такими событиями. Ничего подобного. Это было испытание, и этот человек прошел эти испытания. Но, к сожалению, не использует эту энергию. Так вот, наша задача в основном-то, когда мы говорим о личной силе, научиться, как минимум, управлять собственной энергией. Люди, которые не обладают энергией, в жизни мало чего смогут добиться в принципе. А что значит «не обладают»? Это неправильное слово. Каждый человек наделен уже от рождения таким потенциалом энергетическим, чтобы справиться с любыми событиями в своей жизни. Но беда заключается в том, что эти люди очень бестолково используют эту энергию. По сути дела, они ее растрачивают на что-то пустое. И им не хватает на какое-то грандиозное действие в своей жизни. Именно на подвиги, как подвиг, означает подвигнуть человека на какие-то изменения и трансформации. Подвигнуть. Да? Вот на это подвиг и не хватает энергии. Почему? Потому что тратится она действительно на черт знает что. Ну, как пример того, о чем говорил еще Дон Хуан, обучая Кастанеду